сообщения инкогнито. По секрету расскажи, какой ты сам. Собираю по картинкам тебя. Воображения, в изнеможениях стереотипные соображения. А люди не верят в то, что им нельзя. А я ищу, я жду только тебя. Мой солнце лучик, моя планета Земля. Все мои письма опять никуда. Мой правитель, без имени и лица. Как твои дела? Письма.